Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Иванов Андрей, реинкарнация, часть первая, глава первая, где это я, произнес Стас, глядя на мужичка, что сидя у костра самозабвенно обстругивал палку, превращая ее в подобие копья. А бог его знает, ответил тот, не прекращая своего странного занятия. На мужичка этого Стас наткнулся пару минут назад, после получасового блуждания по лесу. Сам он толком не знал, ни кто он, ни как сюда попал. Придя в себя на лесной полянке, Стас имя-то свое не сразу вспомнил. Голова была пуста и буквально звенела от обосновавшегося там вакуума воспоминаний. Он и по лесу начал бродить лишь потому, что больше не знал, что ему делать. Первым вспомнилось имя. Чуть позже пришли отдаленные воспоминания о том, что жил он, кажется, в Москве, и ему, вроде как, 25 лет. Вот только с нынешним его положением это никак не вязалось. Дикий лес, серая домотканая рубаха и такие же штаны. Все это никак не стыковалось с теми обрывками воспоминаний, что урывками всплывали у него в памяти, и вызывало жуткий диссонанс. Сам-то он себя помнил другим и совершенно в другом месте, а тут надо же, лес. Хорошо, что дым от костра заметил и вышел к этой полянке. На ней, у костра, и сидел этот тип. Увидев Стаса, он поначалу вскочил, но, посмотрев каким-то странным взглядом на его наряд, лишь хмыкнул и вновь вернулся к своему занятию, обстругиванию кольев. Одет мужичок был точно так же, как и Стас, такая же серая хламида, те же штаны, вот только выглядел постарше из-за бороды и копны черных как смоль волос. «Мы вообще как тут оказались?» – попробовал продолжить разговор Стас. Его собеседник явно не горел желанием общаться, сосредоточенное обстругивание кольев ему было, видимо, важнее ответа на предыдущий вопрос. «А черт его знает!» – все так же емко ответил новый знакомый, но, отложив заостренный кол, обернулся к Стасу. «Ты что последнее помнишь?» Вопрос был интересный. Тут бы вообще разобраться, кто ты и где, а он. И тут словно полыхнуло в памяти, залитое дождем лобовое стекло, визг тормозов, скакнувшая навстречу спинка переднего сиденья. Стас затряс головой, словно это могло как-то помочь вспомнить. «Машина, дождь, это я что, в аварию попал, видать?» «Попал», — невозмутимым тоном произнес мужичок, «а у меня вот, мотор остановился». На машине, вместо ответа, тот лишь покачал головой и добавил, «посиди немного, память она не сразу возвращается». «У меня так же было». Уставившись в костер, Стас попытался собраться с мыслями. Выходило плохо. И все же, вот он, вот лес, мужик вон сидит, кол точит, а он, Стас, на даче с друзьями был. Да, точно был, а потом в Москву возвращались. И снова перед глазами возникло залитое дождем стекло и удар. А у мужика вот мотор. Это что, я умер? Мысль, почему-то не страшная, а какая-то отстраненная, промелькнула, и снова вернулась. Нет, он знал, что люди иногда погибают, но это где-то там, это не он. В душе родился крик, но, так и не вырвавшись наружу, сжался в груди комком отчаяния. А произнести, да что там произнести, выдавить из себя удалось лишь тихое. Это мы что? «Того, что ли?» «Да, похоже, того», как-то уж слишком спокойно ответил мужичок, «но это не самая большая наша проблема». На это Стас ничего не ответил, лишь ошарашенно уставился на мужика. «Что это?» – спросил тот, протягивая Стасу нож. «Кто-то, похоже, не только умер, но еще и с катушек съехал». «Да, это реально проблема», – мелькнула у Стаса в голове, но вслух он ответил. «Нож, и больше ты ничего не видишь?» Подозрительно спросил мужичок, а что я должен видеть? Не менее подозрительно ответил Стас, подумывая, а не рвануть ли ему сейчас подальше от его нового знакомого. Рубаху задери, вместо ответа предложил тот. Предложение было странным, особенно учитывая протянутый в его сторону нож, но спорить Стас не решился. Кто его знает, что там у сумасшедших на уме? Он медленно приподнял край рубахи. «Сумку на поясе видишь?» «А ведь и верно, на поясе болталось что-то вроде поясной сумки. Можешь не пытаться ее открыть, я уже пробовал. А вот заглянуть в нее мысленно попробуй». Стас хотел было спросить, как это, но стоило ему лишь подумать о содержимом и перед внутренним взором словно голограмма открылась. В сумке лежали нож, топор, кусок веревки, огниво, десяток бутербродов, фляга и какие-то зелья. Стас ошарашенно уставился на своего нового знакомого. Этого не могло быть, просто не могло. Вот и я о том же, правильно прочитав его мысли, ответил собеседник. Хрень какая-то происходит с этим миром, А с чего, непонятно. Хотя, нет, то, что я умер, это, вроде как, факт. Мотор у меня с детства барахлил, да и как он отключился, я довольно живо вспомнил. Но вот это. Стас снова взглянул на нож и теперь понял, чего от него добивался мужичок. Открыв сумку, он теперь видел, даже не видел, а каким-то новым чувством понимал, нож для шкур. Именно так он ощущал теперь этот предмет, словно непростой сапожный нож перед ним, а некий объект этого странного мира. Перевел взгляд на бородача и вздрогнул, тем же неведомым способом он теперь знал, Павел, здоровье в норме, дух полон. Мелькнула мысль, так вот почему он на меня так странно тогда посмотрел, а вслух произнес, а может мы это, того, и покрутил пальцем у виска, ага, сразу оба, невесело ответил Павел, это гриппом все вместе болеют, а с ума сходит поодиночке, и что нам делать, да я-то откуда знаю, в сердцах огрызнулся тот, вон деревня, думал там кто знает, да только пустая она, уже час наблюдаю, даже костер развел, надеялся, может, кто дым увидит, заинтересуется, но только нет там никого, даже собак. Следуя по направлению взгляда нового знакомого, Стас теперь тоже увидел деревеньку, что расположилась в низине у речки. Небольшая такая деревенька, домов на 30, а вокруг чистокол. Приличный такой чистокол, надо сказать, добротный, метра под 4 в высоту. Заброшенной деревня не выглядела, но и жилой, ни тебе народа, ни белья на веревочках, ни живности, ни привычной в деревнях техники. Этакая деревенька из прошлого, только безлюдная. Заходил, вопрос был глупый, но ничего умнее в голову не пришло. Павел как-то странно посмотрел на Стаса, но все же ответил. Нет пока, побоялся. Я тут уже с местной фауной познакомился, больше на приключения не тянет, и показал разорванный рукав. Кто это тебя так, волчок, нарвался вон там, на склоне. Тоже как чумный тогда шел, куда глаза глядят, ничего не понимая, так тот меня быстро в чувство привел, я даже не понял, как на дерево взлетел, а спустился как, вместо ответа в руках Павла появилась шкура волка, это я там, на дереве и про сердце вспомнил, и сумку обнаружил, и веревку в ней с топором нашел, а дальше дело нехитрое, связал петлю, вниз опустил, вот волчонок и попался, нефиг было круги вокруг ствола наматывать, подтянул повыше, сам спустился, ему пары ударов топором хватило, только вот после того, как шкура при прикосновении в сумку попала, прозрел, так прозрел, что до сих пор в себя прийти не могу, мужичок вздохнул, вот ты мне скажи, как такое вообще может быть, ответа у Стаса не было, вместо этого он снова посмотрел на деревню, может, там что-то узнаем, может и узнаем, согласился Павел, вот, коль я сейчас доделаю, и пойдем, а то солнце скоро сядет, и бог его знает, что тут начнется. Первым в деревню вызвался зайти Стас. Не то чтобы он был посмелее напарника, но соваться вдвоем было глупо. Уж лучше один в кустах в засаде посидит. Кто его знает, как оно там обернется, а так вроде шанс. Глава вторая. Заходил Стас в деревню крадущейся походкой с топором наперевес. Будь здесь жители, зрелище было бы еще то, да только не бывает так, чтобы за 1.5-2 часа никому из дома не приспичило выйти. Да и собак, опять же, нет. А что это за деревня без собак? Миновав приличного вида ворота, укрываясь в тени забора, прошел один двор, второй. Когда скрипнула открытая ветром калитка, чуть не намочил штаны, но бог миловал. Правда, седых волос на голове точно добавилось. Вот же засада. Там, в лесу, и то не так страшно было. А тут, за деревенским забором, нервы как струна, и мысль одна, если что, бежать, бежать не оглядываясь. Все же, ничего не пугает нас так, как неизвестность, будь то темнота или вот такие заброшенные дома. Впрочем, пугают не они, а наше не в меру живое воображение. А еще, Стас сразу и не понял, а когда понял, даже пригнулся еще сильнее, словно так он мог стать незаметнее. Странная была деревенька, ох не к добру странная. Во-первых, здесь не было проводов, вот вообще не было, и ладно бы только это, но вот срубы, вроде не старые, но и не новые, и вроде как не под одну копирку сделанные, но похожие, и все без печных труб, вот как без электричества, и без печи, а еще заборы, одинаковые заборы были в деревне, и вроде неровные, кое-где покосившиеся, но совершенно одинаковые, а еще наличники на окнах, в иной деревне, они, эти наличники, как произведение искусства, а тут, вроде как и резные, но, опять же, совершенно одинаковые. Не деревня, а словно декорация, или морок. От последнего предположения бросило в пот, но тут он себя все же успокоил. Для морока уж слишком, все же деревенька издали была видна, не должен был морок так выглядеть. Или должен. Дойдя до центра деревни, Стас притаился за кустиком. Тишина, неприятная такая тишина, мертвая. Но делать нечего, вон уже солнце подкрадывается к верхушкам деревьев, еще немного и начнет смеркаться. А значит, надо идти в дом и искать ответы. Ну, или, на худой конец, просто искать убежище на ночь. Не к месту вспомнился фильм «Дожить до рассвета», а каково это, если жизнь в деревне начинается только после заката? Зачем-то ущипнул себя, словно боль могла отогнать страх. Подумал, что неплохо бы от этого щипка проснуться, да какое там, и боли-то не почувствовал, зато почувствовал некий прилив бесшабашной храбрости. Пришел этот прилив с простой, казалось бы, мыслью, хуже уже не будет, и пусть она была спорной, пусть бредовой, но обсуждать он сам с собой ее не стал, выпрямился и бодро зашагал к самому большому дому деревни. Вот уж если и искать ответы, то как не в нем. Запала мужества хватило ненадолго, ровно до того момента, когда пришлось стучать в солидного вида двери с плотно подогнанных дубовых досок. Стук вышел хиленьким, едва слышным, и, словно устыдившись нового приступа страха, Стас рывком распахнул дверь. За дверью были сени, странные такие сени, пустые. Ну не бывает в деревнях пустых сеней, по определению не бывает. Как ни странно, именно эта мысль придала уверенности. Раз нет ничего в сенях, то и не живет тут никто, а значит, додумывать не стал, а уже куда более уверенно открыл дверь в само помещение. Простая и, надо сказать, пустая полутемная горница. Ни вещей хозяйских, ни вязаных салфеточек на всем, чем можно, ни даже коврика на полу. Унылая, пустая горница, а в центре стол, не к месту, ему бы к окну поближе, но стоял он именно там, а на столе лежал конверт, хорошо так лежал, и захочешь, а мимо не пройдешь. И главное, в отличие от всего остального, именно этот конверт выделялся странным восприятием этого мира как некий объект, письмо. Уже не раздумывая, Стас направился к нему. Большой такой конверт, из хорошей такой, плотной бумаги, а в нем было письмо. Перечитал его Стас дважды, а перечитав, сел на стоявший тут же стул и глухо выругался. Они искали ответы, ну что ж, ответ теперь он держал в своих руках, вот только на душе почему-то легче не стало. Отчетливо захотелось добавить к уже вышесказанному еще что-то, но запас ругательств иссяк, да и запал тоже закончился. В голове крутился только один образ, веселого и довольно пухлого северного лиса, именуемого Песцом. Обратно к воротам Стас шел, уже не таясь, жителей тут не было, да и быть не могло, и все эти странности с восприятием окружающего также встали на место. Вот только легче от этого не стало, да и быть не могло, теперь он точно знал, что умер. А еще он знал, что остаться здесь ему придется надолго, очень надолго. Павел тоже прочитал письмо не раз, поскреб бороду на подбородке, а потом вынес вердикт. Энда, попали. И, посмотрев в небо, добавил, быстро же он среагировал. На что среагировал? Спросил Стас, вполне понимая, о ком говорит бородач, но не совсем понимая, о чем. На то, как мы жить стали, неохотно пояснил Павел. Мир на земле меняется, стремительно меняется. Вот и он, похоже, решил не отставать, а досталось все это счастье почему-то нам. В этом он, конечно, был прав. Из письма следовало, что этот новый мир не ад и не рай, он вообще в письме назывался Перекрестком. А попали они в него потому, что при жизни предпочитали не жить, а сбегать в придуманные компьютерные миры. Там так и было написано, сбегать. Вот только от этого было не легче, потому что из письма выходило, что в новый мир попадать будут те, кто и плохого ничего не сделал, чтобы оказаться в аду, но и рай не заслужил, и умер еще относительно молодым, дабы такую вот жизнь не признать прошедшей зря. Так что, как ни крути, а жить им теперь тут долго. Заканчивалось письмо пожеланием самим изучить этот мир и прожить остаток жизни достойно. Подписано было письмо Ильей. Кто он был, Стас не знал, но вот пару-тройку вопросов при встрече задал бы обязательно. И первым из них был, за что, с тем, что он от чего-то там сбегал в прошлой жизни, Стас был категорически не согласен. Ну да, лет этак с 9 заболел играми на приставках. А кто в этом возрасте на игрушки не подсаживается? Ну да, на 12 лет ему подарили ноутбук, и он играл на нем во все, что только можно. Ну не сложилось у него со спортом, Да играм во дворе он предпочитал посидеть за компьютером. Но, так ведь не он один, а в институте, он что, один, что ли, зависал в онлайн-играх ночи напролет, не один, но... И вот тут Стас взглянул на свою жизнь под другим углом, а ведь действительно, если откинуть сон, прием пищи и обязательные походы в школу, потом в институт, то все остальное время он проводил за монитором. Да что там за монитором, в игры он играл, и вроде жил как все, и друзья у него были, ну, как друзья, товарищи, друг был у него один, да и то, с восьмого класса они с ним в какие только онлайн-проекты не поиграли, было что вспомнить, но ведь и сдружились они с Димкой именно на почве игр, да и встречались все больше не в реальной жизни, а там, в виртуальном пространстве, он этим жил, и вот, это что же, протянул Стас, он целый мир ради нас таких вот создал, с ресурсами у него, похоже, проблем нет, ну да, и с юмором, похоже, тоже, невесело добавил Павел, интересно, а магия тут есть, задумчиво произнес Стас, пытаясь не обращать внимания на сарказм товарища по несчастью. Ага, и монстры в придачу, не меняя это на, продолжил Павел. Меня тут недавно один такой сожрать попытался, только вот это уже не игра, Стас, понимаешь, тут на паузу не нажмешь, и чайку попить не отойдешь, и жрать тебя эти чудовища будут не на экране монитора, а в самом что ни на есть натуральном виде, вместе с магией на закуску. От сказанного Стаса передернуло, и не потому, что это прозвучало грубо, а потому что это было правдой. Это на экране монитора интересно рассматривать монстров, а вот так, нос к носу. В том, что монстры тут будут, сомневаться не приходилось. По смыслу письма было ясно, что мир этот пусть не ад, но создан он для них отнюдь не за примерное поведение, скорее в назидание. А если так, то тот волк, что напал на Павла, это цветочки, а вот каковы будут ягодки, даже думать не хотелось. «Мы что, так и будем тут стоять?» – спросил Стас, чтобы отвлечься от неприятных мыслей. «И то верно», – согласился его новый знакомый, – «давай-ка ворота запрем, и показывай, где ты это письмо нашел». Дом с последнего посещения Стаса не изменился, все такой же чистенький и нежилой. Было это похоже на квартиру холостяка, и жить вроде можно, а уюта – ноль. Быстро провели ревизию помещения, съестного не было, зато было несколько помещений с кроватями и даже кухня, странная, но явно кухня. А главное, они нашли книгу. Название было интригующим, «Введение в бытовую магию». Вот только прочитать не успели, едва подошли к окну, чтобы получше рассмотреть находку, с улицы послышался шум, замерли, никак. Кричал кто-то, шепотом произнес Павел. «Ага», кивнул Стас и тут же услышал куда более отчетливо. «Люди, есть кто живой?» В окно кричавшего видно не было, так что двинулись к выходу. Перед дверью Павел замер, и в руке у него появился топор. «Так оно надежней», зачем-то пояснил мужичок, «а то уж больно этот мир сюрпризами богат, и что-то хороших среди них я пока не приметил». Стас последовал примеру товарища, с топором было спокойней, и, зачем-то перекрестившись, рывком открыл дверь. Глава третья. Едва они оказались на улице, как женский визг резанул Стасу по натянутым нервам, словно удар хлыста. Выскочив за дверь, он оглянулся в поисках источника звука. Рассмотреть девицу не удалось, так как та сейчас улепетывала от них со всех ног. Но в том, что беглянка была такой же попаданкой, как и они, сомневаться не приходилось. Та же грубая домотканая одежда, только вместо рубахи какой-то балахон до колен. «Стой, дура!» – закричал Павел и бросился за девушкой. Стас постарался не отставать, но уже на бегу понял, про дуру это он зря. Это они, как два идиота, гонятся за беднягой с топорами наперевес. Не мудрено, что та бежала, даже не оглядываясь. Это их первое знакомство запомнится ей надолго. Юркнув за изгиб дороги, девушка на какое-то время скрылась из вида, а когда и Стас повернул вслед за ней, впереди показались еще одни ворота, незамеченные ими ранее. Павла Стас догнал только тогда, когда тот выбежал за ограду и остановился осмотреться. Беглянки нигде не было видно, а искать ее в опускавшейся на лес темноте было то еще удовольствие. Но ведь и оставить за изгородью тоже не вариант. «Топор убери», — выдохнул, задыхаясь, Стас. «Мы тоже молодцы, вышли встречать девушку в полном вооружении». И тут же, насколько хватило легких, крикнул. «Свои мы, сами только сегодня сюда попали, с земли мы», — лес ответил тишиной. Но это, как раз, было не странно. Странно было бы, если бы девушка ответила, «Два мужика с топорами, Только что гнавшиеся за тобой редко вызывают доверие. Ситуация становилась крайне неприятной, солнце уже почти скрылось за верхушками деревьев. И тут Стаса осенило, он вспомнил про сумку и свою реакцию на это чудо данного мира. «У тебя сумка на поясе есть?» Так же громко, как раньше, закричал он, и даже задрал рубаху, наглядно показывая наличие у него такой же сумки. «Просто подумай, что внутри, и увидишь, там нож, топор, бутерброды». Ответа не последовало. Стас уже думал, чего бы еще такого крикнуть обнадеживающего, как сзади раздалось. А ведь правда, есть. Обернулись. Девушка стояла в проеме ворот, и в руках ее теперь находился топор. Оказывается, она и не покидала деревню, просто спряталась где-то за последним домом. Так что перспектива оказаться за запертыми воротами ночью в случае провала переговоров была как раз не у нее, а у них. «Шо ж ты, красавица, так быстро носишься?» Вопрос Павла прозвучал скорее как шутка. «Если не по содержанию, то по тону». Но шутки девушка не оценила, а топор в ее руке покачивался так, словно она выбирала, в кого бы из них двоих его запустить. «Точно с земли?» – подозрительно спросила она. «А то...» Павел тоже задрал рубаху, обнажив небольшой пивной животик. «Что такое айфон?» Вопрос девушки показался странным, но удивительно логичным. «Мобила с инетом», тут же ответил Стас. «Свои». Напряженное лицо девушки дернулось, топор выпал из рук, и, усевшись тут же у створки ворот, та расплакалась, закрыв лицо руками. Стас, было, дернулся ее успокоить, но Павел придержал его за плечо. «Погоди, это нам, мужикам, после стресса хватает матюкнуться, а им, пусть поплачет». Познакомились уже возвращаясь в дом. Звали их новую знакомую Ксения, и о том, что она умерла, девушка уже знала. Но это проскочило как-то вскользь, куда живее обсуждалась их встреча. И тут выскакивают два мужика с топорами. Вот что было делать бедной девушке, теперь это выглядело даже смешно. «Ну, протянул Павел, если бы, предположим, ко мне с топорами выскочили две красавицы, и вообще, предлагаю ввести новую традицию этого мира, встречать дорогих гостей не хлебом солью, а топором». «Ага, с последующим забегом за дорогим гостем», в тон ему закончила Ксения. «Смех – лучшее лекарство от стресса, и даже сумерки теперь казались совершенно не страшными». В доме они столкнулись с новой проблемой – солнце село, а с освещением они так и не разобрались. Пришлось изучать книгу по бытовой магии, тесно прижавшись втроем друг к другу и подсвечивая себе огнивом. Впрочем, огнивом этот предмет можно было назвать с большой натяжкой. Так, магическая зажигалка, стержень 3 см в длину с язычком пламени, вызываемым простой мысленной командой. Читать о магии было удивительно. Бытовая магия была самой разнообразной. Было тут и заклинание освещения, накладываемое на кристаллы душ, и простенькое заклинание починки, легко возвращавшие одежде прежний вид без иголки и ниток, и множество не менее полезных заклинаний. Там же рассказывалось и о защитных заклинаниях, одно из которых защищало деревню. Изучалась магия на удивление просто, прочитал заклинание из книги, и вот ты уже понимаешь, что можно им пользоваться. Первым магией нового мира решил воспользовался Павел. Демонстративно вытянул руку с порванным рукавом и в полголоса прошептал ключевую фразу. Ничего не произошло. Снял рубашку, повторил операцию. Опять неудача. Третий раз он все это проделывал стоя, положив рубаху на стол, воздев над ней руку и чеканя заклинание громким голосом. Результат оказался прежним. Магия не работала. Оттирас. Удивленно и как-то по-детски обиженно произнес он, и тут ни черта не работает. Пришлось снова перечитывать книгу. Ошибку нашли почти сразу. Для использования магии в этом мире нужна была энергия, энергия кристаллов душ. «Постойте, кажется, у меня один есть», – пробормотал Павел, и в руке его оказался небольшой прозрачный камушек, с волка выпал. Теперь, зажав камень в руке, он повторил заклинание, и оно сработало. Рукав рубахи неярко вспыхнул желтым светом, и вот уже от прорех не осталось и следа. Стремясь развить первоначальный успех, Павел тут же использовал заклинание освещения. Горницу залил яркий свет, Ксения захлопала в ладоши. Исходил он из таких же кристаллов душ, что в виде бра располагались на стенах, и были приняты при первом осмотре за простые украшения. Со светом в горницу словно пришла бесшабашная атмосфера веселья, и они уже подумывали, какую бы магию испробовать следующей, когда за окнами раздался отдаленный крик. Павел моментально выключил свет и бросился к окну. Распахнул, благо сделать это было нетрудно, Прислушался. Стас с Ксенией оказались тут же. Какое-то время в сгущающейся тьме слышался лишь слабый шорох листьев. А потом крик повторился снова, и крик этот явно принадлежал девушке. Шел он откуда-то из-за ограды, с той стороны, откуда пришла Ксения, а потом раздался рев, густой, идущий из пасти явно не маленького существа, утробный рев вышедшего на охоту зверя. Все замерли. Стас буквально физически ощутил, как встали дыбом волосы, как пробежал по коже озноб, и сердце, на мгновение замерев, пустилось в бешеный скач, разгоняя адреналин по венам. Мысль о том, что надо бежать, открывать ворота, возникла, и разбилась о предательский страх. Он словно оцепенел от самой мысли открыть ворота, от страшных образов, что затопили сознание разыгравшимся не ко времени воображением. Он испугался. Страх, липкий, противный, словно приковал его к полу, заставил замереть и почти не дышать, и осознание этого страха, своей беспомощности было невыносимым. Умом он понимал, надо действовать, но стоял, как и его друзья, застигнутые врасплох надвигающейся бедой. А потом они услышали стук, отчаянный стук в ворота деревни. Стас почти уже сорвался с места, дернулся, но не успел. Снаружи раздался дикий крик, прерванный рыком, глухим ударом и чавкающим, противным звуком, о природе которого даже страшно было подумать. Все произошло очень быстро. Они замерли с надеждой услышать хоть что-то. Но что они хотели услышать, все и так было ясно. Едва они расслабились, едва поверили в сказку, где существует магия и заклинания, этот мир напомнил им о страшной своей сути. Увы, но к бесплатному сыру, как правило, прилагается и мышеловка. Но она же не умрет, не насовсем, мы же читали, что тут существует возрождение, прошептала Ксения. Вот только возродится она в лесу, глухо произнес Павел. Продолжать не стал, всем и так было понятен смысл этой фразы. В горнице повисла тишина. Остаток ночи провели в темноте, в тишине. Каждый думал о своем. Каждый заново переживал этот день и эту ночь. Каждый из них заново переосмысливал этот мир. Мир, куда их изнеженных детей цивилизации так неласково занесла судьба. Мир, в котором им предстояло жить. Глава 4. Утро Стас встретил в том дремотном состоянии, когда тело уже сдает позиции, а сознание все еще отказывается соглашаться с неизбежным. Вынырнув из объятий дремы, он встал и расправил плечи. Солнце уже позолотило верхушки деревьев, и стоило принимать решение, что делать дальше. О том, чтобы идти искать девушку ночью, речи не шло. В темноте шансов на успех у них не было. Но и сейчас, утром, поход не сулил ничего хорошего. И все же, оставаться безучастным к разыгравшейся трагедии не было ни сил, ни желания. Слишком долгой была эта ночь, слишком много дало им воображение, чтобы просто выкинуть произошедшее после заката из сознания. Да, им было страшно, да, неизвестность пугает, но все же, думаете, мужчины не боятся? Это ложь, не боятся только дураки. В мужчине смелость от страха отделяет лишь ненависть к собственному страху. А для того, чтобы возненавидеть себя за те минуты страха, у Стаса была целая ночь. Посмотрев на Павла, Стас дождался кивка. Обошлись без слов, они и без них понимали, что идут, возможно, на смерть. Но так было нужно. И то, что смерть в этом мире событие лишь временное, оптимизма не добавляло. Это когда-нибудь, позже, они, возможно, пересмотрят свое отношение к смерти. Сейчас же сосало под ложечкой и дико хотелось, чтобы случилось хоть что-то, что избавило бы их от этого сомнительного мероприятия. Радовало одно, из книги о бытовой магии они узнали, что в деревне есть столб привязки, и возродятся они, если что, у него. Но думать об этом не хотелось. Мальчики, смотря на хмурые лица парней, собиравшихся на выход, жалобно произнесла Ксения, может, сначала пройдемся по деревне, если есть бытовая магия, должна же быть и боевая, а она там все это время. Стас не договорил, да и что тут было добавить, пойду с вами, Ксения встала, оставайся, тебе-то куда, тут же бросил Павел, но девушку это не остановило, я примерно помню, где воскресла в этом мире, покажу, может и она там, может и там, согласился бородач, а может и не одна, и что, сидеть тут и дрожать, теперь в голосе Ксении появились звенящие нотки, думаете вот так, сидеть и ждать, это легко, тоже мне, мужики, защитники, да вот так вас ждать, может, еще хуже, чем с вами, говоришь так, будто уже ждала, ни на что не намекая произнес Стас, ждала, уже с вызовом ответила девушка, И когда парень уходил на разборки, и щека у нее дернулась, она в сердцах махнула рукой. «Ну, что встали? Пошли!» Столб привязки даже искать не пришлось, он стоял тут же на площади перед домом. Приложили, как было написано в книге, руки. Прислушались к ощущениям. Ничего особенного, просто пришло откуда-то понимание, что теперь это точка их возрождения. И все. К воротам шли медленно, прекрасно понимая, что увидеть там могут всякое. Но нет, за воротами ни крови, ни тела, даже трава не примята. Выдвинулись туда, куда показала Ксения. До места добирались, прислушиваясь к любому шороху и ежесекундно ожидая нападения. Если бы нервы были струнами, не ровен час, лопнули бы. А так, несколько седых волос по ощущениям и твердое желание по возвращению в деревню отыскать эту самую боевую магию, или что тут есть в этом мире, и больше никогда, никогда не чувствовать себя такими беспомощными. Полянка, на которую указала Ксения, была пуста, но в глаза сразу бросилось дерево, стоящее на ее краю. Кора содрана метра на три вверх, местами ствол измочален, только вот непонятно чем, а среди ветвей обнаружилась та, которую искали. Забралась она высоко, метров на 10-12, и сейчас, крепко ухватившись за ствол, с ужасом наблюдала за ними. Живая, выдохнул Стас и помахал ей рукой, приглашая спускаться. О том, что должна была пережить девушка этой ночью, нагляднее всего говорил ствол дерева. И то, что его так изуродовало, явно стремилось всеми силами добраться до своей жертвы. И пусть быть наверху безопасно, но там внизу, видеть то, что убило тебя несколько минут назад и снова рвется к тебе, это должно было быть непрекращающимся кошмаром. Но теперь они рядом. Вот только незнакомка не спешила спускаться. «Давай уже, спускайся», негромко, чтобы не привлечь внимание хищника, начал Павел. Но тщетно. Девушка даже не отвечала, просто смотрела испуганным взглядом, словно они пришли не спасать ее, а были теми самыми монстрами, от которых она спасалась всю ночь. А может, в исковерканном ужасом воображении мы выглядим именно так? От этой мысли Стаса передернула. Но кто его знает, что пережила она? Каково, когда тебя еще живого рвут на куски, а потом ты не умираешь, а снова встаешь, чтобы встретиться с этим ужасом? И сколько раз добирался до нее зверь, пока она смогла сбежать от него на дерево? Спускаться Марина, а если верить странному восприятию этого мира, именно так звали девушку, явно не собиралась. Так что Стасу пришлось лезть за ней самому. Ухватиться за сломанный сук на высоте почти 3 метра было той еще задачей. Стасу для этого даже пришлось воспользоваться помощью Павла, а вот она, сама. Впрочем, на ее месте он бы тоже, наверное, влетел бы наверх, не замечая преград. Но одно дело – залезть. Теперь же, ему следовало ее как-то спустить. А по виду девушки, сама она явно была на это не согласна. Добрался быстро. Покоробило лишь то, что когда он начал приближаться, девушка тихо взвыла со страха. И это было не чем-то членораздельным, просто тягучее «ы». И это было страшно. Страшно было видеть ее состояние, страшно было подумать, что ее до него довело, и особенно страшно представить, что теперь это уже навсегда. Время лечит многие раны, да только не все. Вот и последняя ветка. Стас боялся, что она начнет отбиваться, и, чего доброго, вовсе скинет его вниз, но нет, она лишь крепче обхватила ствол. Ее била крупная дрожь. Теперь, когда он был рядом, это стало отчетливо заметно. «Ну, давай, слезай, сейчас домой пойдем, в деревню», как можно мягче произнес он. Последняя фраза напомнила ему тот момент у окна. Они были рядом, всего в каких-то 100 с небольшим метрах, но ни он, ни кто-то из них так и не бросился ей на помощь. Да, можно было долго себя уговаривать, что все равно бы не успел, что не виноват, а что толку? Обманывать других плохо, обманывать себя глупо. Он знал, что причиной был его страх, знал, что струсил, и случись нападение не сразу за этим отчаянным стуком, а чуть позже, это они были бы виновны в ее смерти. От осознания этого захотелось кричать, но он лишь шептал: «Ну, пойдем, глупенькая, давай, отпусти ствол, разожми руки, и мы спустимся, пойдем домой». Вот только ствол Марина не опускала. Хоть какие-то осмысленные действия она проявила, когда он достал флягу, достал для себя, но увидев ее взгляд, протянул ей. Схватившись за сосуд, она пила, пила жадно, расплескивая содержимое. Но главное, для этого она убрала одну руку со ствола, и Стас понял, ее придется сбрасывать, Сама спускаться она не станет, но скинуть, сбросить с высоты более десятка метров, это было уже слишком, и тогда, крикнув Павлу, «Лови!», он обхватил ее за талию и рухнул вниз, увлекая за собой. «Лучше уж так, лучше уж пусть упадет на него, хватит с нее смертей, а что он, встанет у столба привязки, он все же парень», но они не разбились. Сначала падение замедлило попавшаяся на пути ветка, потом он каким-то чудом успел ухватиться еще за одну, и рухнул вниз, уже заметно погасив скорость. Приземление вышло жестким, но не более. Однако, стоило им с Мариной встать, как она тут же рванулась обратно к дереву. Не успела. Он перехватил ее, а потом, сгробастав в охапку, поднял на руки и понес. Теперь она вцепилась в него и лишь испуганно оглядывалась по сторонам. А он шел, проклиная весь этот мир и того, кто его создал. «Не ад, говорите, мир игры». По приходу в дом Стас бережно опустил Марину на кровать, а потом вышел на крыльцо и, задрав голову в небо, высказал создателю этого мира все, что накопилось на душе. В выражениях не стеснялся. «Ты бы это, полегче», — услышал он за спиной голос Павла. «Что, боишься, услышит?» — зло усмехнулся Стас. «Ну так пусть слушает. Тоже мне, создатель мира. Ну, на земле тоже дерьмо случалось. Павел не оправдывал Бога. Скорее, хотел успокоить товарища по несчастью. И он был прав. Спорить с этим было глупо. Но вот только на земле они могли лишь гадать, был у этого мира создатель или нет, здесь же, знали это наверняка. И от этого ненависть к нему обретала уже иной, вполне осязаемый и конкретный смысл. Может, поэтому на земле он и предпочитал оставаться инкогнито, но Стасу от этих мыслей легче не стало, скорее наоборот. Там мы не знали, что этот мир создан им, и что, многое это меняет. На несколько секунд Стас замолчал, но потом все же не согласился. Ему что, трудно было сделать так, чтобы мы появлялись в деревне? И вообще, если человек не в эту сторону пойдет, он чем там вообще думал? Вот встретишь его, спросишь, буркнул бородач и хотел было уже снова вернуться в дом, но остановился. А что до места, так это он с наших же игр взял, мы это придумали, мы люди. Понимаешь, он лишь скопировал, и мы сами в это играли, он нас не заставлял, так что хватит ныть, лучше давай подумаем, что тут от нас зависит, чтобы такое не повторилось.